Николай Марчук. Доброволец. Читает Алексей Воскобойников. 2023 год. Лодка тяжело шла вперед, переваливаясь с волны на волну, как беременная утка. Ветер, толкавший в корму, помогал плыть, но он же, зараза такая, периодически забрасывал в деревянное корыто добрую порцию морских брызг. Каждый раз, когда сверху прилетала холодная колючая вода, я болезненно морщился и проклинал тот миг, когда согласился идти в штурмовой команде. Сидел бы себе сейчас в душном, вонючем трюме Жабодава и слушал пердеж соседей по кубрику. Так нет же. Надо было решить, что лучше прокатиться с ветерком по морским волнам, чем задыхаться от ржавой тухлятины, в которую давно превратился воздух в железной бочке корабельного трюма. И ведь была возможность откосить от высадки на берег. Вот что за скотина такая непостоянная, человек? Час назад все готов был отдать, лишь бы подышать свежим воздухом. А как только выбрался наружу, воздухом надышался, так сразу же обратно в теплое, вонючее нутро корабельного трюма начал проситься. Конечно, там же безопасно. Там не надо морозить задницу, сидя на жесткой доске, по колено в ледяной морской воде, сжимая в руках АКС. Там не надо бояться, что сейчас на очередной волне убогую филюгу перевернет, она кельнется, и ты улетишь на дно морское, аки-топор, ведь на тебе железа всякого нацеплено хрен знает сколько. Тут тебе и старенький автомат АКС-74, полдюжины снаряженных магазинов, нож, пара гранат, фляга с водой, кусачки, раскладной щуп и фонарик. Так что, если морской бог призовет к себе, то стопудово утопнешь. Тут выплыть наверх без вариантов. Человек хоть и говно редкостное, да не всегда всплывает. А ведь вариантов поиграть в Ихтиандра тьма. Наша дырявая шаланда запросто может переломиться пополам, перепрыгивая через очередной гребень волны. Она может сдуру налететь на такую же байду, идущую параллельным курсом. Да черт возьми, запросто может взорваться аккумулятор, который питает самодельный электровинт. Вариантов умереть, так и не добравшись до берега, до жопы. Выбирай любой. «Слышь, бро, а ты заметил, что те крутые парни не ели перед отплытием? А знаешь почему? Потому что если в живот попадет пуля, то с полным жрачки кишечником тяжело делать операцию. Я, кстати, тоже есть не стал. Ну так, на всякий случай». В плеск волн и шум ветра вклинился монотонный бубнеж соседа по скамье. «Твою ж мать! Хуже страха утонуть в море и вони проржавевшего корабельного трюма было постоянное бухтение моего соседа. Этот молодой парнишка изводил меня своими разговорами с того самого момента, когда я вызвался пополнить ряды изрядно поредевшей после длительного морского перехода штурмовой команды. Знал бы, что мне попадется такой сосед, сто раз бы подумал. Лет 20-23 максимум, лопоухий с курносым носом и открытым лицом, испещренным оспинками. Эдакий деревенский Иванушка-дурачок. То ли от страха, то ли от слабоумия, но паренек бубнил без перерыва. Он постоянно извергал из себя различные, по его мнению, умные мысли. А может, на следующем морском бархане, когда лодка переваливается через гребень, и все инстинктивно вжимают головы в плечи, перекинуть этого пустобреху за борт? «Здесь нет хирургов», — хмуро буркнул я в ответ. «Если тебе в пузо попадет пуля, то абсолютно пофигу будет, ел ты или нет. Спасать некому, по-любому загнешься». А не ели они, чтобы животы от этой ужасной жрачки не загнуло. Не дай бог во время штурма обосрешься или громким пердежом выдашь свое местонахождение. Точно. Нет, все-таки не зря мы с тобой сдружились, бро. Ты капец какой умный. Выдал неожиданный вердикт парнишка и тут же огорошил меня. Умные люди должны держаться друг друга. Ёпта. Кого это колхозник назвал умным? Себя? О боги. «Сделайте так, чтобы сейчас вынырнуло лохнесское чудовище и сожрало этого болтуна». «А ты знаешь, как я снарядил магазины?» — продолжил сосед. «Нет? Сейчас я тебе расскажу. Короче, вначале 5 обычных патронов, потом три трассера, потом обычные. А знаешь, для чего так?» «Нет. Когда я увижу, что вылетают трассеры, то буду знать, что в магазине заканчивается боезапас. А? Ловко?» «Молодец», — сквозь зубы процедил я. «Ну да, ночью шмалять трассерами самое то. Надо будет держаться подальше от этого уникума и гения, а то как бы и мне не прилетело то, что предназначается ему. Хотя надо отметить, что толк в словах болтуна есть, и так действительно снаряжать автоматные магазины правильно. Но мне что-то не хотелось сильно изгаляться. В конце концов, я тут не собирался устраивать Сталинградскую битву. У меня задачи и цели совсем другие. Морские волны становились круче и попадались чаще, а это верный признак скорого берега. Я еще раз проклял свою беспечность и самонадеянность. Ну вот на кой мне этот клад, если я сейчас утопну? Да, черт возьми, справился бы и в одиночку. Ну, покопался бы в земле пару месяцев, подумаешь. Зато гарантированно остался бы жив, а не молился бы сейчас, трясясь за свою жалкую душонку. «А знаешь, зачем я так смотал магазины?» — не унимался болтливый сосед, тыча мне под нос, смотанную синей изолентой, с парку из двух автоматных магазинов. «Нет. Просвети, хоть мне и пофигу. Тут все просто. Как только мы нарвемся на противника, я шарах длинной очередью, а потом бац, и тут же второй магазин примкнул. И снова готов к бою. Враг обалдеет, он не ожидает, что я такой быстрый. И, короче, я всех победил. Оценил? Секунда в бою решает все». «Ты себе боевую кличку уже придумал?» — перебил я парнишку. «Кличку?» — нахмурился болтун. «А, ты про позывной? Нет еще. Вернее, как бы придумал, но тут такое дело, что настоящую кличку дают только боевые товарищи. Самому как-то неправильно себя называть по прозвищу?» Явно огорчился отсутствию позывного болтун. «Тогда давай я тебе придумаю», — предложил я. «Хочешь, буду звать тебя Немым. Нравится?» «Немой?» — нахмурился парень. «Как-то не очень». «Ну тогда Молчун. Подходит?» «Нет, как-то все не то». «Всем заткнуться!» — прикрикнул на нас с носа бородатый здоровяк, вооруженный РПК. Он был в нашей лодке за старшего. «Подходим. Десантируемся по моей команде. Под ноги смотрите, там камни». Болтун, наконец, заткнулся, а я в очередной раз укорил себя за то, что решил поиграть в войнушку. «Ну какой из меня боец? Я ж, блин, интеллектуал, гуманитарий. Ну, подумаешь, аж цельную неделю состоял в штате роты ополченцев и даже пережил первый бой с противником. Во втором бою нашу роту выкосили подчистую. В живых осталось десяток раненых, среди которых был и я. Правда, потом я еще два с лишним года шлялся по выжженным войной и опустошенным эпидемиям землям, но таких, как я, вагон и маленькая тележка». Скошенный деревянный нос лодки боднул каменистый берег, днище противно заскрипело по скользким булыжникам, лодка протиснулась еще на пару метров, потом еще на немного, и остановилась, намертво вклинившись в береговые глыбы волнореза. Все, приплыли. Картина маслом. «Бегом, бегом, бегом!» — зашипел бородач с РПК. «Вон то здание, видите? Собираемся у его стен. И не забудьте про опознавалки. Не перестреляйте своих. Давайте шустрее, сонные черепахи!» Поблизости, метрах в десяти, точно так же зарывшись носом в камне, стояла такая же филюга, как у нас. Значит, из трех лодок до берега добрались пока только две. Получается, около 40 человек уже на берегу. Вполне неплохо. Таким числом можно кое-как воевать. Так что надежда на то, что я увижу рассвет, еще есть. Я инстинктивно цапнул рукой предплечье, проверяя, на месте ли намотка из старого бинта, призванная показать всем своим, что я свой. Кстати, враг по этим белым марлевым повязкам сразу поймет, что мы чужаки. А может и не поймет, хрен его знает. Все-таки я не боец, и боевого опыта у меня сгулькин нос. Из лодки я выбрался не как все, а полез через борт. И не потому, что я такой особенный и сам себе на уме. Просто все остальные рванули, как стадо баранов, на нос лодки. Толкались, отпихивали друг друга в сторону, несколько даже свалилось за борт, где тут же раскровенили себе лобешники об острые камни. Мне сразу стало не по себе от мысли, что сейчас какой-нибудь бородатый турок как шарахнет длинной очередью из пулемета. И все. Хандец господам пиратам. Перебравшись через борт лодки, вскинул автомат и, осторожно переставляя ноги, побрел по камням волнореза к берегу. Осклизлые мокрые камни, поросшие противно мелкой морской травой. Воздух был наполнен запахом гниющих водорослей, мусора и нефтепродуктов. Позади послышались бодрое шлепанье и привычный бубнеж. «Эй, бро, подожди, а то я не успеваю!» Я добрался до береговой линии и тут же плюхнулся на задницу, спрятавшись за бетонной плитой, прикрывающей песок пляжа от морских волн. Дальше идти не хотелось, но вот на кой ляд мне лезть первым? Я в героя не нанимался, по крайней мере, не за те гроши, которые обещал хозяин Жабодава. «Бро, ты чего?» — удивился подбежавший ко мне болтливый паренек. «Сказали же идти к той хибаре». «Я тут прикрываю высадку основных сил», — пошутил я, кивая на толпу вояк, осторожно бредущую по камням волнореза к берегу. «Точняк!» — догадливо хлопнул себя по лбу паренек и тут же упал рядом. «Бро, зацени, какие у меня наколенники! Сам делал! Наколенники — самая важная вещь на войне!» «Ты это... того!» — тут же прервал я начинающийся словесный поток. «Отползи метров на 10-20. Мы сейчас представляем отличную групповую мишень». «Понял? Не дурак?» Парнишка тут же подскочил и на карачках отполз в сторону. Как только я остался в относительной тишине, тут же занялся тем, для чего, собственно говоря, и валялся за бетонной плитой все это время, а именно перешнуровал ботинки. Кирзовые берцы, которые мне выдали в тренировочном лагере месяц назад, были редкостным говнищем. Такого и иезуитского орудия пыток не применяли даже в средневековой инквизиции. Они совершенно не хотели подстраиваться под ногу. Чтобы эти говнодавы перестали натирать мне ноги, пришлось на носок намотать еще и портянки. «Че развалились?» — сурово спросил подошедший бородач с РПК. «Мы здесь прикрываем вашу высадку», — вместо меня крикнул в ответ болтун. «Кто-то же должен головой думать». Бородатый великан надменно хмыкнул и, ничего не ответив, зашагал дальше к цели. За ним потянулась вереница мокрых и ободранных наемников. Я пристроился в самом хвосте этого шествия. «Может, нам обогнать этих доходяг и провести разведку?» «Слушай, Вася! Или как там тебя?» — не выдержал я. «Ваня!» — поправил меня болтун. «Так вот, мой молчаливый друг Ваня. Давай договоримся. Если ты ходишь постоянно за мной, то это еще не значит, что мы друзья. И если тебе так хочется умереть молодым, то делай это в одиночку. Лады? А меня за собой тащить не надо». «Бро, ты чего?» — искренне удивился Ваня. «Я ж просто предложил, ну, типа для общего блага. Они ж...» — он кивнул в сторону топающих плотной коробкой вояк. «Явные валенки. Не то, что мы с тобой». «Слышь ты, Ваня Рэмбо, последний раз тебе говорю, заткнись и топай молча. Твой бубнеж за километр слышно». Ваня заткнулся, и дальше мы шагали молча. Вокруг стояла серая мгла, характерная для всех приморских поселений в предрассветные часы. Той чернильной темноты, что была ночью, уже нет, но и солнце еще не всплыло из-за горизонта. И пока лишь только первые робкие лучи появляются где-то на востоке, пытаясь разогнать непроглядную муть. Если не принимать во внимание, что на мне навешен десяток килограммов смертоносного железа, и я направляюсь в составе команды отбросов и головорезов грабить и убивать, то могло показаться, что сейчас мирное время, и я в очередной тур поездки. Ощущения были совершенно дикие. С одной стороны, мы вроде как штурмовая команда, которая высадилась на лодках и сейчас должна захватить небольшой приморский поселок, чтобы разграбить его, но при этом вокруг стоит абсолютнейшая тишина, нарушаемая лишь шумом ветра, играющего с незакрепленными металлическими предметами, шуршание мелких камешков под ногами двух десятков бойцов, да едва различимый бубнеж Вани. Вот ведь, зараза, никак не угомонится. Нет, это, конечно, хорошо, что турки проспали нашу высадку, и мы их возьмем сонными, в теплых постелях, но все равно. Как-то все это неправильно. Как-то слишком жестоко и одновременно банально и прозаично. А ведь так не должно быть. А как оно должно быть на самом деле, я не знал. Толпа десантников, весело топающая немного впереди, резко остановилась и утрамбовалась до состояния монолита. Вояки кого-то обступили плотным кольцом и сейчас внимательно осматривали, подсвечивая огнем зажигалки. Оказалось, что мы наткнулись на первого турка. Защитник поселка лежал в луже собственной крови. Его зарезали ножом, ткнув в печень. Крови натекло столько, что можно было устроить небольшой заплыв. Она даже еще не успела загустеть и превратиться в желе. «Видали?» — почему-то весело изрек великан с РПК. «Я же говорил, что спецура сделает все за нас, а вы ссали, как мандавошки». «Кто это зассал?» — тут же встрепенулся Ваня. «Мы, между прочим, с Лехой вашу высадку прикрывали. Жизнью, можно сказать, рисковали. Живота своего не пожалели». «Видимо, он это сейчас обо мне». «Офигеть! Ну вот кто его просит влезать туда, куда не надо соваться? Кретин чертов!» «Да! Ну раз вы такие умные, то оставайтесь здесь и встречайте остальных. Покажете, куда им идти». «Легко!» — тут же огрызнулся Ваня. «Может, кого-то другого оставишь?» — спросил я у бородача. «Нет», — категорически отрезал великан. Я отошел к дощатому навесу, который за каким-то шайтаном торчал здесь, и попытался укрыться от пронизывающего ветра, порывы которого периодически налетали с моря. То, что нам с Ваней досталась роль встречающих, с одной стороны, хорошо. Здесь, вдали от жилых построек, невелик риск нарваться на турецкие пули. А с другой стороны, и в мародерке турецких халабут мы можем не успеть поучаствовать. А я, в конце концов, на этот рейд подписался исключительно ради наживы. То, что обещали заплатить по окончании рейда, хватило бы едва на пару месяцев безработной жизни. А хотелось бы заработать так, чтобы хватило на год, иначе мне не успеть хорошенько подготовиться для настоящего дела. Как говорится, чтобы сделать бабки, нужны бабки. «Эй, бро, ты чего злишься?» Болтун тут как тут и снова бубнит. «Да ладно тебе! Зато здесь точно не убьют!» Я ничего не ответил и вернулся на дорожку, где лежал зарезанный турок. Нагнувшись над ним, я прикрыл ладонью стекло фонаря и осветил тело. «Его уже выпотрошили», — сознанием дела прокомментировал мои действия Ваня. «Спецура вряд ли бы пропустила что-нибудь ценное. Эх, вот попасть бы к ним в команду, научиться всяким там разным штукам. Ох, и отличный бы из меня вояка получился!» Охлопал карманы джинсов. Пусто. В нагрудные карманы куртки лезть не стал. Там было все в кровище. А вот кроссовки на ногах убитого вполне ничего. Внешне целые. Да и по размеру вроде бы мне в самый раз. Расшнуровал кроссачи убитого турка, стянул их и, отойдя в сторону, переобулся. Получилось просто отлично. Сухие носки, сухие кроссовки. Что еще надо для полного счастья? Эх, если так дальше пойдет, то я живого врага в глаза не увижу и уж точно никого не застрелю, — пробубнил у меня за спиной Ваня. «Может, оно и к лучшему», — промычал в ответ я. «Ты чего?» — удивился Ванек. «Сам же говорил, что хочешь денег заработать. А как их заработаешь, если не убивать бойцов противника? За каждого застреленного с оружием в руках турка хозяин заплатит по 10 золотых монет. Считай, 5 убил, уже 50 на кармане. А это награда за весь рейд». Со стороны поселка послышались одиночные выстрелы, крики. Потом протрещала короткая очередь. В домах зажглись огни, где-то резануло лучом мощного фонаря. Пошла потеха. «Похоже, спецура совсем тихо не справилась», — раздосадованно хмыкнул Ванек. Спецурой Ванек называл дюжину хорошо экипированных бойцов, которые десантировались не как мы на тихоходных дощатых посудинах. Они шли к берегу на легких зодиаках с хорошими электромоторами. Они были облачены в непромокаемые гидрокостюмы, увешаны оружием с приборами для бесшумной стрельбы и всякими разными ништяками в виде столь любимых Ваньком наколенников, налокотников, легких кевларовых шлемов и еще хрен знает чем. Не знаю, что у них там сейчас пошло не так, но надо отдать им должное. Мы высадились на берег совершенно спокойно и безмятежно, но если не считать парочки разбитых о камни лбов и поцарапанных ног. Тем временем к волнорезу подошла третья филюга. Выглядела она хуже нашей, шла совсем медленно, да еще и водой была заполнена чуть ли не на треть. 20 бойцов, которые были загружены в нее, сыпанули на берег, едва нос лодки ткнулся в камни волнореза. Как только десантники попали на острые камни, тут же их пыл значительно сошел на нет, и они побрели дальше, уже намного медленнее и осторожнее. Но все равно, несмотря на меры предосторожности, пока они добрались до твердой ровной поверхности, некоторые из них все-таки не удержались и упали, поранившись об острые камни. Я 3 раза мигнул фонариком, привлекая внимание старшего этого отряда. Третья лодка большей частью была заполнена уголками. Они мне еще в тренировочном лагере не понравились. А уж на Жабодаве так вообще вели себя, как истинные хозяева жизни. Правда, после нескольких жестких потасовок их число несколько уменьшилось, а там и боевой пыл спал. Все наше бравое воинство было разделено на 4 части. Условно говоря, отделение разведки и 3 взвода. Первый отряд, 12 человек, наиболее подготовленные и опытные вояки, они с самого начала действовали как единый и монолитный отряд со своим вооружением и снаряжением, их называли спецурой. Я так понимаю, что их привлекли в качестве основного козыря. И, соответственно, оплата у них тоже в разы больше, чем у нас, простых пехотинцев. Не удивлюсь, что эти 12 бойцов знают друг друга очень давно. Возможно, они служили вместе еще до осени 2020 года, когда Российская Федерация, как единое государство, перестала существовать. Впрочем, то лето не пережили большинство стран мира. А те, кто остались, настолько изменились, что их со старыми докризисными временами даже и сравнивать не стоит. Но не будем о грустном. Так вот, остальные бойцы, нанятые для проведения рейда по турецкому побережью Черного моря, были разделены на 3 равных по численности группы, по 20 человек. Первая группа – наиболее опытные и физически выносливые бойцы, вторая группа, как уже понятно, середнячки, которые стреляют похуже, бегают медленнее, ну и так далее. А третья группа, как говорится, лучшие из худших, то есть туда набрали тех, кто хоть как-то мог стрелять и также передвигал ногами во время марш-бросков в тренировочном лагере. Так уж получилось, что третья группа оказалась сплошняком из бывших преступных элементов. Тогда, в 2020 году, когда стало понятно, что в стране хана, колонии и тюрьмы закрывались пачками, выпуская своих подопечных на волю вольную. Чаще всего администрация пенитенциарных заведений выгребала все маломальски ценное, грузила на вверенный им транспорт и укатывала в неизвестном направлении. А бывало, что зэки успевали захватить власть, и тогда сотрудников СИН ждала незавидная участь. Самое парадоксальное, что контингент тюрем и колоний легче всего пережил первые, самые тяжелые месяцы той летней катастрофы 2020 года. Все-таки у них был какой-никакой, а карантин и отдаленность от мегаполисов и больших населенных пунктов, которым досталось больше всего. Кстати, что бы вы ни думали, но я во 2-й отряд попал целенаправленно, по собственному желанию. Просто в определенный момент стрелял не так хорошо, как умею, да и бежал медленнее, чем могу. 9 мая 2020 года в Российской Федерации торжественно и пышно праздновали 75-летие победы в Великой Отечественной войне. Во многих городах прошли парады военной техники, после которых началось шествие бессмертного полка. В Москве и Санкт-Петербурге шествие обещало быть наиболее массовым, и запланировано оно было на 2-ю половину дня. Тем более, что в столицу Российской Федерации на торжественные мероприятия приехали лидеры США, Китая, Индии, Кубы, Франции, Чехии, Венесуэлы, Белоруссии, Армении, Молдавии, Сербии, Казахстана, Киргизии, Сирии, Израиля и так далее. Специально для государственных руководителей стран СНГ, в чьих столицах тоже проводили праздничные мероприятия, в российской столице торжества были перенесены на вторую половину дня. Шествие колонны бессмертного полка в Москве возглавляли лидеры разных стран. К примеру, Дональд Трамп, президент США, должен был нести в руках плакат с фотографией Василия Мартехова, гражданина США, который в октябре 1943-го был посмертно удостоен звания Героя СССР. Шествие началось в 15:00 по московскому времени. Через 15 минут после начала шествия, когда многотысячная колонна, возглавляемая лидерами 25 стран, вытянулась на широком Московском проспекте, высоко в небе раскрылись один за другим три парашютных купола белого, синего и красного цвета. Через несколько секунд из контейнеров, подвешенных на парашютах, вырвались разноцветные дымы, символизирующие государственные цвета флага Российской Федерации, что вызвало бурю восторга среди шествующих. Люди кричали от радости и положительных эмоций. Еще через минуту контейнеры отстегнулись от креплений парашютов и свободно полетели вниз. Спустя несколько мгновений прогремели три мощных взрыва. Ядерных взрыва. То же самое произошло и в небе над Санкт-Петербургом. Позже было установлено, что контейнеры были сброшены из грузового отсека, пролетавшего над Москвой, пассажирского Боинга 777-300ER, следовавшего из Пекина в Москву. В Питере смертоносный груз был сброшен с борта авиалайнера Боинг 777-300, следовавшего по маршруту Вашингтон-Санкт-Петербург. Через час после произошедшего противовоздушная оборона Российской Федерации была приведена в полную боевую готовность. Небо над Россией для полетов для всех гражданских самолетов было закрыто. Те авиалайнеры, что были в воздухе, немедленно садились на ближайших аэродромах. 18 бортов, принадлежавших иностранным авиакомпаниям, которые в это время были на подлете к крупным городам, не ответили на запросы российских диспетчеров. По странному стечению обстоятельств, все эти самолеты поднялись в небо из точки вылета с явным недобором пассажиров, судя по данным, на некоторых бортах было куплено всего 5% билетов. После нескольких десятков безрезультатных запросов с земли, все 18 самолетов были сбиты. Все авиалайнеры были изготовлены на заводах американской фирмы Boeing. Последующее следствие и замеры, взятые с места падения самолетов, показали, что ни на одном борту ничего взрывоопасного и запрещенного к провозу не находилось. А в момент подлета к российским городам они находились под внешним управлением, и пилоты самолетов ничего не могли сделать. Гибель мировых лидеров и сбитые самолеты оказались достаточным поводом для того, чтобы полсотни государств объявили Российской Федерации войну. К активным боевым действиям ни одна из сторон не переходила, потому что все понимали, что победителей здесь не будет. Какая из держав стояла за совершенным актом агрессии, сразу выяснить не удалось, так как одновременно были убиты несколько десятков лидеров крупнейших стран мира. Возможно, чудовищный террористический акт организовали спецслужбы США, чтобы уничтожить Дональда Трампа и не дать ему переизбраться на второй президентский срок. Возможно, это были спецслужбы Китая, внутри правящей верхушки которого давно зрели противоречия. Возможно, здесь были замешаны спецслужбы Российской Федерации, так как последние реформаторские действия Владимира Путина очень сильно сказались на силовых структурах России. А возможно, атака была направлена на премьер-министра Израиля или Индии. Но получилось, что сразу во многих странах произошла резкая смена власти и смена политического курса. То же самое ждало и Россию. Кто возглавит страну и убережет мир от ядерной войны, было непонятно. 9 мая 2020 года в самых массовых терактах за всю историю человечества в Москве и Санкт-Петербурге погибло около 9 миллионов человек. Очень многие из этих людей умерли от ран в течение нескольких недель. Тысячи были погребены заживо под обломками зданий. Казалось, что Россия не оправится после такого удара. Но уже к июлю 2020 года Казань была объявлена временной столицей Российской Федерации, Там же было сформировано новое правительство, которое назначило временно исполняющим обязанности президента Российской Федерации бывшего главу Дагестана Владимира Васильева. В Екатеринбурге было создано оппозиционное правительство, в которое вошли представители либеральной общественности, возглавил правительство известный в интернете блогер. Во Владивостоке было создано еще одно, альтернативное всероссийское правительство. Республики Северного Кавказа попробовали объединиться и закрыть свои границы от остальной России, но у них ничего не получилось, так как сразу же всплыли былые обиды и споры, регион вновь охватила вражда и кровопролитная междоусобная война. Российская Федерация начала трещать по швам и расползаться на лоскуты. Впервые к России были применены невоенные методы ведения войны. Сразу во всех регионах перестали работать компьютерные программы и системы обеспечения, поддерживающие работоспособность различных систем социальной структуры. Водоканалы, очистные станции, электроподстанции, медицинские учреждения, органы управления и многие другие жизненно важные объекты оказались слепы и глухи. Банковская система перестала работать практически сразу после трагедии 9 мая, обычным гражданам были недоступны их средства, находящиеся на расчетных и карточных счетах, взаиморасчеты между организациями и юридическими лицами стали невозможны. Россию отключили от системы международных платежей в начале июня. В августе 2020 года практически во всех районах России началась неожиданная эпидемия гриппа. Это был новый вирус, который назвали обезьяньим гриппом. Он являлся измененным и усовершенствованным вариантом вируса SV40. Заболевшие вирусом умирали в течение 7-10 дней. По странному стечению обстоятельств, наибольшая волна нового гриппа накрыла всю центральную часть России, все города с населением свыше 100 тысяч человек. Также эпидемия вспыхнула и на постсоветском пространстве, особенно пострадали столицы и города-миллионники. К середине осени 2020 года стало ясно, что вирус выведен искусственно и был заранее завезен на территорию России. Граничащие с Россией страны не пропускали российских беженцев на территорию своих стран, что объяснялось мерами карантина. Каждый день на пропускных пунктах от выстрелов иностранных пограничников гибли сотни российских граждан. В Российской Федерации начались хаос и смута. К декабрю 2020 года со всех сторон в Россию вступили войска специально организованной мировой коалиции под предводительством США и Китая. Интервенты должны были взять под контроль наиболее густонаселенную часть России, чтобы остановить гуманитарную катастрофу. К этому времени число погибших россиян и жителей близлежащих государств бывшего Советского Союза перевалило за 100 миллионов человек. Фактически, в России умер от гриппа каждый четвертый, а с учетом погибших в ядерном огне 9 мая к концу года россиян осталось едва треть от тех, кто радостно встречал новый 2020 год. Несмотря на общую боль и трагедию, как только стало понятно, что российскую границу переходят вражеские силы и началась открытая война, на отпор врага встал каждый, кто мог и хотел в тот момент держать оружие в руках. Враг теснил скудные силы российских военных, но каждый метр русской земли давался ему с большой кровью. Мужчины и женщины вновь уходили в леса, организуя партизанские отряды. Подростки вновь бросались под танки, обвязанные гранатами, повторяя подвиг своих сверстников-пионеров-героев времен Великой Отечественной войны. 20 декабря 2020 года остатками вооруженных сил Российской Федерации был нанесен ракетный ядерный удар по территории тех стран, чьи войска вторглись в нашу страну. Помимо ракет, в действие были приведены и ядерные заряды малой мощности, которые были заранее размещены вблизи органов управления и больших городов не только стран Западной Европы и США, но и Китая, Японии и некоторых ближневосточных государств. Одновременно с ядерными зарядами в действие были приведены элементы бактериологического и сейсмического оружия. Около сотни приморских городов по всему миру были уничтожены сильнейшими цунами. В США началось частичное извержение Йеллоустоунского вулкана. В районах с повышенной сейсмической активностью произошли мощнейшие землетрясения. Облик планеты Земля изменился раз и навсегда. А зачем нам такой мир, если там не будет России? Эй, бро, ты чего молчишь? Дуешься, что ли, до сих пор? Удивленный возглас Ванька вывел меня из ступора нахлынувших воспоминаний. Нет, просто старую жизнь вспомнил. Ну что, погнали догонять наших? Какое там? Неожиданно расстроенным голосом взвыл Ваня. «Ты что, не слышал, как старшой приказал нам охранять эти лайбы на берегу?» «Епать-копать!» — раздосадованно выругался я. «Да, так я миллион не заработаю». Солнце уже выглянуло из-за горизонта, и ночная серая хмарь постепенно окрашивалась в светлые утренние тона. «Скоро станет совсем светло. Причем это, как говорится, одновременно и хорошо, и плохо. С одной стороны, нам будет все видно, а с другой стороны, и врагам нас будет легче засечь. Со стороны поселка вновь послышались выстрелы, к треску автоматов Калашникова добавились уханье дробовиков и легкий скулеж американских эмок, потом вступили пулеметы и несколько раз ухнули гранаты. Боевые действия разворачивались не на шутку. Похоже, в поселке с охраной было все в порядке. «А, впрочем, можно и лодки поохранять», — едва слышно прошептал я, комментируя разворачивающуюся поблизости стрельбу. «Эх, там сейчас вон как весело, а мы здесь, на берегу, киснем», — сокрушался Ванек. Я абсолютно не разделял страсть Ванька поучаствовать в боевых действиях. «Оно мне надо?» «Нет, если надо, если припрет нужда или прикажут, то ясен перец, пойду, куда скажут. Но по собственной инициативе лезть на пулеметы...» Тут уж увольте. Мне как-то жизнь дороже. Своя рубашка ближе к телу. Пока Ванек все высматривал, что там происходит в поселке, я выломал пару досок из деревянной халабуды и, кинув их на песок под бетонной плитой, устроился поудобнее для выполнения поставленной задачи, а именно охранять лодки. Болтун нервно побегал по пляжу, потом немного успокоился и уселся рядом со мной. Видя, что паренек хочет чего-то спросить, я порылся в кармане и достал оттуда кусок черствой лепешки, протянул Ваньке. Тот отломил чуть-чуть и принялся жевать. Молча. Но, слава богу, хоть немного в тишине посидим. Может, и вздремнуть получится. «Бро, а ты кем был до катастрофы?» Неожиданно тихим, печальным голосом спросил Ванька. «Аспирантом в университете». Преподавал историю политических и правовых учений. Ну и еще пару дисциплин на подмене. Так же тихо ответил я. А ты? 11 класс только закончил. ЕГЭ сдать не успел. Хотел в универ поступить. А у тебя родители живы? Нет, они еще до катастрофы умерли. Так что мне как-то легче было все это пережить. Когда надо только о себе заботиться и нет рядом родни, то оно как-то легче. «Это точно», — согласился Ванек. «У меня только старшая сестра выжила. Мамка, батя и младший брат — все погибли». «Соболезную», — дежурной фразой отозвался я. «Спасибо», — неожиданно проникновенно ответил парень. «Ты не злись, что я так много говорю. Это у меня нервное». «Все нормально. Ты просто говори потише». Ванек дальше жевал молча. Я свой кусок лепешки до конца не доел и спрятал огрызок обратно в карман. «А ты в Керчи когда-нибудь был?» — задал неожиданный вопрос собеседник. «Проездом был. По Крымскому мосту проезжал в обе стороны», — ответил я. «Керчь — это самый лучший город на Земле. Он, между прочим, самый старый город в России», — неожиданно выдал Ванек, чем неожиданно немного приподнялся в моих глазах. «А разве не Дербент — самый древний город в Российской Федерации?» «Нет, конечно!» — с жаром выпалил парень. — Керчи 2623 года. Дербент младше нас, — гордо выпятив грудь, заявил Иван. Похвально. Одобрил я его любовь к родному городу. — Откуда ты все это знаешь? — Ну, мне в школе всегда история хорошо давалась, и на Олимпиады по краеведению постоянно ездил. Опять же, когда начался обмен ракетными ударами, то я в подвале библиотеки прятался. Там и начитался книг. Слушай, а может, ты чего о Керчи знаешь? Ты мне расскажи. Я хочу собственную книгу написать. А то сам понимаешь, человечеству ведь совсем капец. Еще чуть-чуть, и начнется каменный век. Должен же кто-то и историю для потомков записывать. Ну а кто, кроме нас с тобой, таких умных людей, это должен делать? Я аж обомлел от такого поворота событий. Ничего себе, Геродот выискался. Тацит, мать его, так, керченского разлива. Ну, честно говоря, Причерноморье никогда не входило в область моей специализации. Так, кое-чего можно вспомнить, но не прямо сейчас. Давай попозже. Вот разберемся с турками, потом и поговорим в спокойной обстановке. «Лады», — согласился керчанин. «Но мне не обязательно из истории. Можно и что-нибудь посовременней. К примеру, тот факт, что Крымский мост самый протяженный в Европе. Можно что-то из подобного». «Окей», — нахмурился я. «Ну, тогда вот такой пример. По Керченскому проливу проходит граница между Европой и Азией. Хотя тебе, наверное, это и так известно». «Чего?» — удивленно вытянул физиономию Иван. «Это как? Чего-то ты не то говоришь, бро. Все знают, что граница между Европой и Азией проходит по хребту Уральских гор». «Ты что, правда не знаешь, где проходит вся граница между Европой и Азией?» — искренне удивился я. «Впрочем, чего от вас, поколения ЕГЭ, еще ждать? Вы ведь знаете только то, что есть в вопросах к экзамену. Вспомни учебник по географии. Где заканчивается Европа и начинается Азия? Турция — это, между прочим, уже не Европа, правильно?» «Ну, вроде того», — еще больше нахмурился парень, как будто действительно пытался вспомнить учебник по географии. «Так что при случае можешь с гордостью всем заявлять, что Керчь — последний оплот цивилизованной Европы, а по ту сторону Керченского пролива уже Дикая Азия», — пошутил я. «Ты что, и правда этого не знал?» Неожиданно со стороны поселка послышались крики, причем звучали они довольно близко. Поднявшись с песка, я выглянул из-за плиты, которая отгораживала нас от внешнего мира. Со стороны поселка в нашу сторону бежало около десятка разномастно одетых людей. Среди бегущих было несколько женщин, укутанных в серые покрывала, хиджабы, пара мужчин среднего возраста, ребенок с резиновым мечом под мышкой и какой-то тип в бабском халате. А еще трое стариков ковыляли позади всех, активно помогая себе длинными палками, посохами. «Че делать-то будем?» — прошипел у меня за спиной Ванек. «Стрелять!» — решительно ответил я, снимая автомат с предохранителя. «У нас четкий приказ — охранять лодки». Вскинул автомат, направив ствол вверх, дал короткую очередь. «Стоять!» — что есть сил, заорал я, потом добавил по-английски. «Стоп!» Немного помедлив, вспоминая обрывки турецкого, рявкнул: «Дурмак!» Турки не обратили ни малейшего внимания на мои лингвистические потуги и продолжали бежать к берегу. «Стоять!» — еще раз крикнул я и открыл огонь из автомата. Короткая очередь поверх голов бегущих. Турки снова совершенно не обратили на нее внимания. Я перевел прицел автомата ниже и дал еще одну короткую очередь. Целился в толстяка в женском ярком халате. Во-первых, он бежал немного впереди всех, а во-вторых, своим внешним видом он сильно выделялся на фоне остальных однотонных одежд. Толстяк споткнулся, перешел на шаг, потом совсем остановился и упал лицом вперед. Разом, как по команде, остановились все бегущие. Они окружили толстяка и заголосили на разный манер. Бабы бухнулись на колени, старики замахали своими клюками, девочка просто стояла столбом, держа в руках свой мячик, а пара мужиков среднего возраста захлопотали вокруг толстяка, приводя его в чувство. Один из стариков поперся в нашу сторону, чего-то громко крича и гневно размахивая своей клюкой. Из его эмоциональной тирады я понял только то, что они с кем-то о чем-то договорились. «Стоять!» — выкрикнул я, стреляя под ноги шедшему в нашу сторону старику. «Дурмак, мать твою, дебил старый! Пристрелю нахрен!» Старик на мгновение остановился, но потом вновь сделал решительный шаг вперед. «Леха, у толстяка под халатом жилет!» — зашипел Ванька. «Наверное, пояс шахида!» Я глянул на копошившихся мужчин возле застреленного мной толстяка и обомлел. Один из мужиков распахнул полы цветастого халата и возился с застежками жилета. «Точно! Пояс шахида!» «Огонь!» — коротко рявкнул я, открывая огонь из автомата. Рядом зачастил автомат Ивана. Первой очередью я сбил мужиков, наклонившихся над телом толстяка, потом перевел огонь на идущего к нам деда. Тот как раз испуганно присел на землю, прикрывая голову руками. Остатки патронов в магазине я добил по одному из дедов, который отползал в сторону. Ему попала пуля в бедро и, похоже, перебила какую-то крупную артерию. За ним оставался широкий кровавый след. Одна из женщин схватила девочку за руку и улепетывала с ней прочь от нас, держа ее крепко, фактически волоча по земле. Ребенок, в свою очередь, свободной рукой вцепился за мяч и не выпускал его. Почему-то именно яркое желтое пятно резинового мячика, который так крепко держала детская рука, врезалось мне в память. Я даже на несколько секунд затупил, стоя как баран, и глядя на убегающую женщину с ребенком. «Ёпта, бро, что теперь делать? Мы же их убили!» — испуганно прошептал Ваня. «Ага, убили», — согласился я, меняя магазин в автомате. «Перезарядись», — приказал я. «Отойди чуть в сторонку и прикрывай меня. Пойду посмотрю, чего мы там настреляли». «А вдруг пояс взорвется? Может, ну его нафиг?» «Отойди, я сказал, и прикрывай. Только не тупи и смотри по сторонам. Выполнять!» — рявкнул я. Ванька отбежал на пару метров в сторону, сменил магазин в автомате и, присев на одно колено, принялся следить за округой, воинственно поводя стволом автомата в разные стороны. Медленно переступая, я пошел к лежащим на песке трупам. Толстяк в ярком халате возвышался над остальными телами, как Эверест среди пологих холмов. При жизни он, наверное, весил не меньше 150 килограммов, а может и того больше. Пули попали ему в живот, разворотили брюхо и выпустили наружу склизкие синюшные кишки. Зрелище было примерское, вонище ужасное, и я мысленно похвалил себя, что не позавтракал перед выездом. Точно выплеснул бы сейчас все наружу. Вмиг захотелось пить, во рту пересохло, но тянуть из рюкзака флягу не хотелось. Помимо толстяка, двух мужиков среднего возраста, трех стариков, досталось и двум женщинам в серых одеждах. Получается, в живых остались только ребенок и одна тетка. Повезло им. Тела лежали в разных позах. Кто-то из них умер сразу. Мужчины точно погибли в первые же секунды, ведь мы с Ваньком целились именно в них. А вот теткам досталось случайно. По крайней мере, я в них вообще не целился. Но когда шьешь длинными очередями, а до цели нет и 20 метров, то тут не мудрено попасть не в того, в кого хотел. Одна из женщин была еще жива. Она лежала на боку, поджав ноги, и тихо скулила, едва слышно что-то шепча. Может, надо было ей оказать первую помощь, но у меня даже аптечки не было. Только один единственный ИПП. Поможет ей перевязка, когда пули попали в живот и в грудь? Сомневаюсь. Внимательно следя за руками раненой дамочки, я огляделся вокруг. Тела как тела. Старики в заношенных мешковатых хламидах, мужики в старых застиранных рабочих комбинезонах, женщины в серых длиннополых одеяниях. Вроде все обыденно, ничего интересного. Серость и убогость турецкой глубинки. Толстяк. Стоп. На нем же жилет. Видимо, только что пережитая стрельба и убийство гражданских плохо на меня повлияли, и я совсем забыл, зачем подошел к мертвым телам. Я ведь хотел рассмотреть, что там за жилет надет был на толстяке. Никакой это был не пояс шахида. Обычная кожаная жилетка с многочисленными карманами. Судя по внешнему виду, карманы были пусты. Я даже охлопал парочку. Действительно пусты. Чего же тогда с толстяка пытались снять жилет? Что в нем такого? Заглянув за спину толстяка, Я заметил, что у него на спине какие-то непонятные бугры. Так может, все-таки это пояс со взрывчаткой, только заряд не спереди, а сзади? Нет, не похоже. Я аккуратно разрезал ткань халата ножом и обомлел. На спине у толстяка были прикреплены мешочки с чем-то тяжелым внутри. Судя по очертаниям, это были монеты, причем можно дать зуб, что они были из золота. Вот так удача. Оба мешочка тут же перекочевали в один из подсумков. А жизнь-то налаживается. Прокашляла рядом раненая тетка. От неожиданности я вздрогнул, отшагнул в сторону и чуть было не шлепнулся на задницу. Сзади коротко треснул автомат, пули попали умирающей женщине в голову, она дернулась, и песок в районе затылка окрасился медью. «Бро, ты как, нормально?» — крикнул Ваня. «Да», — отозвался я. «Сгоняй к лодкам, там были пластиковые канистры с бензином. Притащи одну сюда». Паренек тут же бросился исполнять приказ. Я ощупал одежду мужиков, и у одного в кармане брюк нашел небольшой револьвер стального цвета, рукоять с черными резиновыми накладками, где была изображена бычья голова, со склоненными к земле рогами, на стволе выбито «Таурус». Барабан на 5 патронов. Полный. Калибр 9 мм. В карманах запасных патронов не было. У второго мужика нашел самодельный нож и пачку с турецкими лирами. В тонкой пачке было штук 20 банкнот, номиналом в 200 лир каждая. Вот только деньги были основательно залиты кровью. Больше ничего интересного. Стариков и женщин я обыскивать не стал. Прибежал Ваня, притащил 10-литровую канистру с бензином. Я взял канистру у него из рук и вылил содержимое на трупы, потом привинтил немного крышку и сделал дорожку, чтобы можно было поджечь на расстоянии. Ванек молча следил за моими действиями, никак не комментируя их. Мы спрятались за бетонной плитой и смотрели, как оранжевая змейка мчится к мертвым телам. Полыхнуло пламя, и через пару минут в нашу сторону дунуло вонью горящей плоти. «Фу! Зачем ты их поджег?» — наконец решил спросить Ваня. «Вонища такая!» «Лучше присядь, а то вдруг сейчас рванет чего-нибудь под телами», — посоветовал я. «А ты чего там нашел?» — спросил паренек, прячась за плитой. «Вот». Я поочередно достал из-под сумка револьвер и пачку с деньгами. Мешочки с чем-то тяжелым внутри я светить не стал. Во-первых, я жадный, а во-вторых, Ванька не тот человек, которому можно доверить тайну. У него язык без костей. И этот болтун запросто может спалить мою находку. Конечно, чисто по понятиям, надо бы разделить найденное пополам. Но если меня замучает совесть, то я лучше сделаю это потом, когда мы вернемся в родные пенаты. Так оно надежнее будет. «Ух ты! Какая лялечка!» Ванек тут же загробастал револьвер и принялся им играться. «Повезло тебе! Знатный трофей!» «Дарю!» — смилостивился я, легкомысленно махнув рукой. «Если нравится, забирай себе!» «Конечно нравится! Это же Таурус, 905-й! Барабан рассчитан на 5 патронов, 9 на 19, парабеллум! Кстати, а запасных патронов не было?» «Нет», — развел я руками. «Хотя, может, и были, но я не нашел». «А ты как мор пережил?» — неожиданно спросил Ванька, закрывая рукавом нос. «У нас в Керчи тела зараженных стаскивали в карьер за городской свалкой, и там жгли. Такая же вонища стояла. Полгода жгли». «Повезло», — буркнул я. «Забухал я тогда. Вот и пропустил начало эпидемии». Волну тяжелого смрада горящей плоти отнесло в сторону поселка, и дышать стало полегче. Но, видимо, кому-то из наших собратьев по оружию вонь обугленных трупов тоже не пришлась по вкусу, потому что совсем скоро я заметил, что в нашу сторону бегут трое бойцов. «Вань, давай договоримся, что скажем, что мы стрелять начали, потому что заметили у одного из них, возможно, пояс шахида, а у другого пистолет. Идет?» «Конечно, бро», — кивнул паренек. «Только учти, что пестик я никому не отдам». Ребенку в руки попала игрушка, и теперь он с ней не расстанется. Спать будет с этим револьвером, кушать, в сортир ходить, пока не отстрелит себе чего-нибудь. С бегущими в нашу сторону бойцами вышло весьма забавно. Когда они поравнялись с дымящимися трупами, среди обугленного мяса начали взрываться патроны. Значит, все-таки где-то в карманах был БК к револьверу. Бегущие тут же брызнули в разные стороны и, попадав на землю, принялись активно искать укрытие. В нашу сторону посыпались ругательства и угрозы. Я тихо ржал, сползая за бетонную стенку. Ванька тоже прыснул смешком, глядя, как наши собратья по оружию ныкаются по ямкам. К застреленным мирным жителям я не испытывал никакого сочувствия. Турки нас что-то не сильно жалели, совершая набеги на южные границы. Так чего же мне их жалеть? Прибрежный турецкий поселок насчитывал около полусотни жилых домов. Мужчин сейчас в нем было не больше дюжины. Остальные в полном составе умотали пару дней назад в неизвестном направлении, поэтому в охране поселка участвовали женщины. Именно одна из таких защитниц нанесла нашему воинству самые ощутимые потери. Она расстреляла из автомата троих придурков из третьего взвода, которые вместо того, чтобы держать оружие в руках, стаскивали трусы с какой-то малолетки. Сестра этой девчушки насильников и порешила. Ее никто жалеть не стал. И обеих сестер застрелили во время обстрела их дома. Зачистка поселка продолжалась до обеда. Всех выживших жителей согнали в одно место, пересохший бассейн, где оставили под присмотром охраны. Молодую и наиболее привлекательную женскую часть поселка охраняла дополнительно пара парней из первого взвода. Похоже, командование нашей шайкой решило, что хватит терять бойцов из-за излишнего сперматоксикоза у них. Турецкое поселение зачистили, заняли блокпосты на въезде и выезде из селухи, к причалу подошел небольшой сухогруз класса «Река-море». Грузчики понемногу начали стаскивать все ценное к причалу, готовя трофеи к погрузке. Спецуха, погрузившись в свои багги, укатила в неизвестном направлении. Сейчас они разведают близлежащее селение, выявят самое богатое и незащищенное, и мы выдвинемся к его захвату. Такие вот современные реалии 2023 года. Честно говоря, мне происходящее нравилось все меньше и меньше. Как-то было много несостыковок. К примеру, спецуха. 12 хорошо экипированных и подготовленных бойцов со своим вооружением и техникой, две багги и двухосный КАМАЗ. Что такого мог предложить им хозяин сухогруза, раз они согласились на этот рейд? В захваченном турецком поселке ничего особо ценного пока не нашли. Но разграбили полсотни домов, захватили кое-какую технику, провизию и прочие ништяки. Но этого всего было так мало, что не получилось заполнить даже десятой части пустых трюмов. Значит, у хозяина есть какие-то определенные цели, есть что-то ценное, и спецуха должна это найти.